Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 118. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит: «Что я сделал?» Иеремия, 8 глава, 6 стих. Как серьезна мысль о скоротечности лет. Никогда еще в моей жизни не было более короткого года, чем нынешний. И чем я старше, тем короче становятся годы. Пожилые люди, прожившие 60-70 лет, скажут: «Скоро, молодой человек, годы покажутся тебе еще короче». Да, я верю, что так будет. Но разве это не чрезвычайно серьезная вещь, что опять прошел год, а многие из вас все еще не обратились к Богу? Вы стоите на том же месте, где были в прошлом году. О нет, вы уже подошли ближе к смерти и к аду, если вы не покаялись. Вы еще не совсем очерствели, так как получили некоторое серьезное впечатление. Прошу вас ответить на этот вопрос. Что я сделал? Скоро наступит время, когда вам придется задаться этим вопросом, но тогда будет уже поздно. Ты спросишь: «Будет поздно на смертном одре?» Нет, тогда еще не будет поздно. Пока горит лампа жизни, самый великий грешник еще может обратиться к Богу. Но когда вы испустите дух, тогда будет поздно спрашивать: «Что я сделал?» Однажды я буду стоять оправданным перед вашей совестью. Однажды станет явным, что в этот день я был верным свидетелем против вас. Вы были предупреждены. Я предупреждал вас так серьезно и настойчиво, как только мог. Я больше не знаю, как еще уговаривать вас, и лишь могу еще раз попросить вас: придите к Иисусу. Прошу вас убедительно, придите ко Христу, ищите Его милости, смотрите на Него, или же пренебрегите моим серьезным предостережением на свой страх и риск.